Глава 5. Промышленные роботы шагают по планете. Первый промышленный робот был создан изобретателем-самоучкой Джорджем Девиллом в 1959 году. Робот весил 2 тонны и управлялся программой, записанной на магнитном барабане. Создатели использовали гидравлические приводы, а точность манипулятора составляла 0,254 миллиметра. В результате был оформлен патент США номер 2988237 и затем основана компания Unimation. Именно Unimation Джорджа Девилла принято считать родоначальником роботостроения. 2 года спустя первый промышленный робот смонтировала на своих конвейерах на производственной линии автомобилестроительная компания завода General Motors, штат Нью-Джерси. Робот был задействован в процессах перемещения изделий при производстве кулис для переключения передач, а также оконных ручек. Себестоимость технологии составляла около 65 тысяч долларов, но Unimation продала его всего за 18 тысяч. Управляющая программа была записана на магнитном барабане, вес которого составлял 1814 килограмм. Несмотря на все сложности с новой техникой, роботизированные линии вскоре начали внедряться повсеместно. Что же поспособствовало внедрению производства промышленных роботов? Отойдем примерно на полвека назад. 1 декабря 1913 года на заводе Ford в Хайленд-Парк был запущен в работу первый в мире конвейер по сборке автомобилей. Талантливый инженер, создавший впоследствии целую автомобилестроительную империю, Генри Форд любовался своим детищем. На подвижном конвейере медленно двигались остовы машин, а рабочие на своих местах ставили на них один за другим агрегаты, пока готовая машина не покидала цех. Использование конвейера превратило производство в создание массового продукта. Резкое удешевление автомобиля превратило его из роскоши в средство передвижения, что вошло даже в рекламные слоганы. Будем справедливыми. Автопромышленник не был пионером в применении конвейера. Устройства для порционной подачи материалов или воды были известны еще во времена Древнего Египта, Индии и Китая. В более поздние времена тележки, подвешенные на монорельсе, устанавливали в рудниках и на шахтах, на некоторых производствах. На скотобойнях вместо вагонеток под потолком двигались крюки, на которых подвешивали туши животных, и работники умело разделывали их. До компании Ford прообраз конвейера был установлен на другом производстве автомобилей. На заводе Ренса Элли Олдса, при производстве модели Oldsmobile Corvette Dash, еще в 1901 году. Но в чем же тогда феноменальная заслуга Генри Форда? В том, что инженер впервые разбил технологию сборки машины на большое число последовательных и довольно примитивных операций. Движущийся конвейер проходил мимо участков, где были сосредоточены те или иные детали. Их было немного, и каждый рабочий выполнял лишь пару движений. Это было несложно. С такой работой мог справиться даже не очень квалифицированный сборщик. Производительность труда выросла многократно, что позволило сделать выпуск автомашин действительно массовым и дешевым. Если тупиковая, стапельная сборка машины занимала несколько недель, то с применением нововведения это время сократилось до 2 дней. За General Motors подтянулся другой автомобильный гигант — завод Ford. В 1962 году на заводе в Гуанчжоу, США, установили 6 роботов Verstern от компании AMF — American Machines Foundry. В Европе первый промышленный робот был установлен на металлургическом предприятии Upsland Väsby, Швеция, в 1967 году, а год спустя совершилась небольшая революция в роботостроении. Был создан первый промышленный робот-манипулятор, аналогичный человеческой руке. Перед производственниками был открыт новый простор, ведь оснащенные манипуляторами роботы могли выполнять уже совершенно человеческие операции. Так, например, оснащение руки сварочным электродом позволяло выполнять сварочные работы, и хотя до современных автоматизированных линий было еще далеко, роботы-сварщики быстро завоевали рабочее место на сборочном конвейере. Внедрение роботов Unimation для автоматизации контактной сварки на предприятии General Motors США позволило увеличить общую производительность завода, а также значительно сократить тяжелую и опасную работу людей. И в этом году в исследовательском институте в Стэнфорде создали первый образец того оборудования, которое мы сегодня называем техническим зрением. Это открывало новые рабочие горизонты перед робототехникой. старушка Европа старалась не отставать от инженеров нового света. Норвежская корпорация Тралфа в 1969 году разработала первые промышленные покрасочные роботы для собственного потребления. Основным толчком для развития этого направления послужила нехватка рабочей силы. Немного позже мы расскажем о других примерах применения роботов в очистке, грунтовке и покраске деталей, а пока ограничимся лишь констатацией, что механические помощники, помимо сварных дел, освоили и новую рабочую специальность. Те, кто следит за историей наиболее развитых стран мира, не могут обойти вниманием так называемое «индустриальное чудо Японии». Автомобили и судостроение – радиоэлектроника получили быстрый импульс благодаря внедрению промышленных роботов. Компания Unimation подписывает соглашение с японской корпорацией Kawasaki Heavy Industries, чтобы производить и продавать промышленных роботов на азиатских рынках. Именно Kawasaki принято считать пионером Японии в области робототехники. В 1969 году Kawasaki выпустила первый промышленный робот, когда-либо созданный в Японии. Робот назывался Unimate Kawasaki 2000. И тут, как говорится, понеслось. Уже в следующем году компания Hitachi, Япония, создала интеллектуальное техническое зрение. Робот впервые смог определять габариты изделий и место их расположения. Доминирование компании Unimate на рынке промышленных роботов длилось недолго. Идеи промышленного роботостроения подтолкнули инженерную мысль во многих странах находить собственные пути развития многоруких помощников рабочих. В 1973 году Кука разрывает соглашение об использовании роботов Unimate и приступает к разработке собственных роботов. Промышленный робот Кука Фэмулус был первым в мире шестиосевым манипулятором с применением электропривода для всех осей. Возможности шестирукого Шивы из мира механических автоматов позволили делать производственный процесс более совершенным. И в этом же году ученый из Стэнфорда, профессор Шейман, разработал Stanford Arm — роботизированную руку. Управление данным роботом осуществлялось с помощью мини-ЭВМ. Робот использовал датчики касания и сенсоры обратного давления и был предназначен для сборки небольших изделий. Очередной переворот в управлении роботизированными системами был сделан в 1974 году, когда по заказу компании Cincinnati Millicorn Corporation был создан первый в мире промышленный робот, программируемый контроллером. Робот был назван Т-3. Эра промышленных роботов наступила, и пусть они были самых разных конструкций, функционал автоматических помощников человека постоянно расширялся. Усложнялась и облегчалась конструкция. Появлялись новые приводы и контроллеры для управления роботами. Все более тонкие задания мог поручить человек роботу. В России сварочные роботы используются не только в автомобильной промышленности. На знаменитом Ижорском заводе, расположенном в Санкт-Петербурге, который входит в состав концерна «Росатом», на ответственных участках сварочно-сборочного цеха используются роботизированные аппараты. В отличие от самого опытного электросварщика, робот с высокой точностью удерживает электрическую дугу, что обеспечивает высокое качество шва, равномерность наплавляемого металла, а значит и качество готового изделия. Учитывая тот факт, что ижорцы делают реакторы для атомных электростанций и высокотехнологичные сосуды для нефтеперерабатывающих заводов, использование сварочных комплексов дает ощутимый экономический эффект. Как же устроен робот-сварщик? Как и для человека, механическому устройству нужны подвижные руки-манипуляторы, вооруженные сварочным оборудованием. И если человек на глазок приближает электрод к свариваемым деталям, то робот задействует устройство управления и автоматические измерительные устройства. Это позволяет манипулятору двигаться в 5-6 степенях подвижности и обрабатывать даже детали со сложной геометрией. Помогает роботу искусственный глаз. Лазерный дальномер, способный делать измерения буквально в доли миллиметра, величины, недоступные для человеческой руки. Поэтому наиболее ответственные манипуляции на оборудовании доверяют именно роботизированному сварщику. Человеку остается только выполнить инструментальный контроль сварного шва. Сегодня многие компании производят оборудование для автоматизации производства. В его число входят и станки с числовым программным управлением, которые могут не только сварить металл, но и сверлить технологические отверстия с высокой точностью и скоростью, разрезать при помощи лазера заготовки, выполнять гибку металла. Но, конечно, львиная доля роботов используется там, где человеческие руки не в силах выполнять тонкую и ответственную работу. Например, в радиоэлектронике или при изготовлении печатных плат. В последнее время по телевизору, а москвичи могли видеть эти кадры на мониторах, установленных в салонах вагонов метро или общественном транспорте, можно понаблюдать, как на Зеленоградском заводе производят знаменитые карты «Тройка». Все тончайшие операции делают роботы, от печати микросхем до закатки карты в особый защитный пластик и нанесения рисунка. Канули в лету времена, когда радиолюбитель сидел часами с паяльником в руках, собирая схему транзисторного приемника. Миниатюризация транзисторов, сопротивлений и других деталей практически лишает человека возможности выполнять их монтаж и пайку. Даже в сильную лупу место сборки не удается разглядеть. А ведь надо куда-то нацелиться паяльником. Капля припоя в несколько раз больше, чем детали на печатной плате современного компьютера или смартфона. Робот для ультразвуковой сварки, состоящий из генератора ультразвука, волновода и сварочной иглы, с легкостью делает эти операции. В рабочем вихре мы видим только руку-манипулятор, которая расставляет на печатной плате детали и огоньки сварки. Тем, кому доводилось видеть внутренности компьютера, сотовых телефонов или планшетов, известно, сколь мелкие детали размещены на материнской плате, какого размера процессор, в составе которого тысячи транзисторов, и вся эта миниатюризация стала возможна исключительно благодаря умелым рукам роботов. Мы в следующих главах обязательно узнаем о роботах все самое интересное, а пока усвоим жизненно важное правило робототехники. Робот не должен причинить вред человеку, а помогать в труде — его самое главное предназначение.